Глава 25. Вещий сон. «Ну что, завтра сходим на магию разума и выходной!» Лия довольно упала на кровать. «Какие у тебя планы? Надеюсь, в этот раз ты никуда не едешь?» Подруга вперилась в меня суровым взглядом, и я поспешно замотала головой. «Наконец! А то Ролан обещал организовать настолку, где надо играть парами, и я уже начала бояться, что пролечу». «Ты можешь с Алексом играть, я не обижусь», — предупредила ее на всякий случай. «Заодно сам Алекс будет занят Лиенной. Двойная польза». «Я обижусь», — заявила Лия. «Если ты опять уйдешь в пару к Анху. Он, конечно, молодец, и его папа тоже. Но ты все-таки моя лучшая подруга, а не его. А Алекс, если что, уезжает на тренировку». «Понятно», — протянула я, обрадовавшись, что Алекса не будет. Только вроде мы с ним начали нормально общаться, как он подложил мне такую свинью с проверкой. И больше общаться как-то не тянуло. Хорошо, что неделя выдалась загруженной, а на выходной он уедет. Всегда бы так. Мысли то и дело возвращались к прошлому занятию магией разума и прорицанием. То видение не отпустило меня до конца, и я до сих пор не разобралась, жалела ли, что увидела так мало, или наоборот — предпочла бы не видеть ничего вообще. Зато смогла предупредить Анха об опасности. Надеюсь, это ему поможет. И еще больше надеюсь, что ничего подобного не случится. Ведь я всего лишь студентка первого курса. Мало ли что мне там привиделось. Подумаешь, в пансионе пыталась погоду предсказывать. Между прочим, далеко не всегда получалось, что бы там Лиенна ни говорила. Раздираемая такими противоречивыми мыслями, я легла спать, сразу провалившись в какой-то тревожный, мутный сон. Я брела в темноте, которая все сгущалась и сгущалась, пока я не перестала видеть что-либо, и шла, держась исключительно за неровную каменную кладку. Подвал или темный дом? Я не могла этого разобрать, как и найти какой-то выход. Казалось, выхода не было вообще. Ловушка, западня. А потом поняла, что больше в каменном мешке не одна. Постепенно мрак рассеялся. Передо мной в полоборота стоял Анх, глядя куда-то в сторону. Академическая форма, белая рубашка, прическа с вплетенными бусинами и колокольчиками. Он был точно таким, каким я привыкла его видеть. «Анх!» — я позвала его, но он почему-то не откликнулся. «Анх!» Я бросилась к нему, хватая за руку, а затем резко отпустила и попятилась назад. На его пальцах были огромные темные когти, и сами пальцы стали длиннее и крепче. Он медленно повернулся, будто только заметив меня. Черты лица стали резче. Из-под губы отчетливо выпирали клыки, глаза, как расплавленное золото. И ни капли узнавания и человечности. «Анх!» прошептала я, едва услышав собственный голос. Он бросился так стремительно, что я не успела уловить движение, зато почувствовала боль от впившихся в горло когтей. Я захлебнулась криком, перешедшим в сдавленный хрип, и медленно осела на пол. На пол, по которому разливалась кровь. Последнее, что я успела увидеть, — Анх, стоявший весь в темных пятнах, точь-в-точь, как в моем последнем видении. За окном едва брезжил рассвет. Солнце еще не успело подняться из-за горизонта и разогнать ночную тьму вместе с моими кошмарами. Лиенна тихо посапывала на соседней кровати, свесив руку к полу. Я сидела и судорожно дышала, ощупывая себя в поиске ран. До того реалистичным был сон. И Анх в нем. От ужаса бил озноб, даже одеяло не помогало. Поэтому я встала и пошла в душ. Отогреться и отвлечься. Хоть как-то. Стоя под горячими струями в облаке пары и по-прежнему дрожа, я снова и снова задавала себе один и тот же вопрос. Мой дар — это вообще дар или проклятие? «С тобой все хорошо?» — спросила Лиенна за завтраком, который я опять ковыряла без аппетита. «Ты какая-то бледная». «Плохо спала», — отозвалась я. «Сегодня снова дам тебе свою настойку. А то не дело, что ты плохо спишь и плохо ешь». Я кивнула в знак благодарности. В последнее время на меня столько всего навалилось, что без нормального успокоительного справиться все тяжелее. Рассказать Анху об увиденном? По-хорошему, да. Но я-то его уже неплохо изучила. Как только Анх узнает про такой сон, неважно, насколько ему можно верить, то замкнется в себе и постарается держаться от меня подальше. А это не вариант. Почему-то казалось, что именно вместе мы все преодолеем. По отдельности же не получится ничего. На магии разума мы проходили артефакты, усиливающие способности к предвидению. Магистр предложила мне первое опробовать, но я поспешно отказалась. Видений с меня пока хватит. С теми, что были, разобраться бы. Народ пытался, однако никакой артефакт не мог заменить способностей. Но многие все равно радовались возможности увидеть хоть что-то, пусть это были неясные образы и картинки. Я же ждала окончания занятия, чтобы проконсультироваться с магистром Дивон. Похоже, вещи и сны мы будем проходить еще не скоро, а ответы мне требовались уже сейчас. «Магистр», — обратилась я к преподавательнице на обеденном перерыве, «мне нужна ваша помощь. Очень». Наверное, я с таким отчаянием смотрела на женщину, что она вышла из-за кафедры, взяла меня под руку и повела в преподавательскую столовую. Там оказалось не в пример тише и уютнее, чем в студенческой. Правда, и еды мне не полагалось, но магистр попросила поваров выделить бедной девочке небольшую порцию. Хотя мне все равно кусок в горло не лез. Видение, потом сон. Моя жизнь медленно тонула в каком-то кошмаре, и я не понимала, как из него выбраться, что изменить и чего бояться. Рассказать про Анха магистру было страшно. Я не знала, как отреагирует Оливия Дивон, узнав, что сильнейший студент потока в ближайшем будущем убьет ее перспективную ученицу. Но и совсем не говорить нельзя. «Магистр, а вы можете заглянуть в будущее? В мое, например? Если мне грозит смертельная опасность, то она должна это увидеть». «Нет, Джейн, прости», — покачала головой преподавательница. «Мне жаль, но я никогда не смотрю будущее студентов. Иногда по просьбе ректора проверяю прошлое, если речь идет о серьезном нарушении или преступлении». «А если мне действительно необходимо?» Мой голос прозвучал жалобно, едва не плаксиво. Как бы я ни старалась взять себя в руки, получалось плохо. «Джейн, ты знаешь, что самое главное должен освоить человек с нашим даром?» Магистр накрыла мою ладонь своей. «Умение закрываться от любых видений и не смотреть их лишний раз. Это гарант нашего душевного равновесия и благополучия. Если я начну по просьбе каждого студента заглядывать в его будущее, то сойду с ума». «А если это вопрос жизни и смерти?» «В самом прямом смысле, магистр». «Мы все равно увидим разное, Джейн. Ты пока видишь события, связанные непосредственно с тобой и с твоим окружением. Я же, скорее всего, увижу что-то, связанное с академией и с твоей учебой. Вопрос приоритетов, понимаешь?» Я понимала. Это вроде поговорки «у кого что болит, тот то и видит». «А если нужно узнать нечто конкретное? Ведь прорицателям обычно дают конкретные заказы». «Да, и это требует серьезной подготовки. На конкретный запрос прорицатель готовит ответ примерно неделю, а на что-то сложное и серьезное до месяца», — терпеливо пояснила магистр. «Вероятностей всегда много. Необходимо посмотреть самые основные, составить график вероятностей, определить, у каких шанс сыграть выше». «А если у меня было сначала видение, а потом сон, в которых показывалось примерно одно и то же?» «Джейн, вещи и сны — слишком зыбкая материя. Их достоверность весьма условна. Более того, чаще всего нашего воображения в таком сне больше, чем возможного будущего». «А как отличить игру воображения от события в будущем?» «Никак», — улыбнулась магистр. «Проверить сон почти невозможно. Даже если потом использовать заклинание, то попасть в нужную точку и увидеть то же самое событие очень сложно. А еще будущее динамично, какие-то нюансы меняются каждый раз. Плюс начинает меняться твое отношение к увиденному, примешиваются эмоции. И, кстати, чем больше чувств ты испытываешь к объекту видения, тем менее достоверным оно становится». «Тогда я не понимаю», — я уронила лицо в ладони. «Я все время вижу исключительно плохое. И во сне тоже. И в пансионе так было. Я предсказывала плохую погоду, но с хорошей часто ошибалась. Если подумать, то я никогда не видела хороших предзнаменований. Но если плохая погода расстраивала, то эти сны меня во всех смыслах убивают». «Как открылся твой дар, Джейн?» «А?» Я отняла руки от лица, сбитая с толку столь резким переходом. «Как у тебя проявилась магия?» — уточнила вопрос магистр. «Мама умерла. У меня случился срыв в 7 лет, потом второй. В результате меня отправили в закрытый пансион Лорвейн». «Мне жаль, Джейн». Преподавательница смотрела на меня с неподдельным сочувствием. «Но из-за этого твой дар и заточен на плохое. Именно негативные эмоции подстегнули твою магию и продолжают управлять ею». «И что? Мне теперь всю жизнь видеть только плохое?» — ужаснулась я. «Ситуацию можно переломить, но это будет непросто. И вот еще. Из всех вероятностей ты, скорее всего, видишь самые плохие. Будущее каждый раз открывается перед тобой в наихудшем варианте». «Но пока все сбывалось именно так, как я видела». «Это ближайшие перспективы. Чем дальше, тем сложнее предвидеть точно. Но если ты хочешь изменить будущее, то надо четко понимать, что приведет тебя из текущей ситуации в ту конечную. А еще неплохо бы прогнать и другие вероятности. Но не уверена, что такая магия тебе сейчас подвластна. Пока тобой управляют эмоции, видения будут примерно одни и те же. Ты находишься на определенной волне, а твоих знаний и навыков не хватит, чтобы перестроиться». Я закусила губу, понимая, что, видимо, придется рассказать магистру все как есть. Может, это подтолкнет ее к реальной помощи? Ведь она даже не представляет, насколько все серьезно. А если наихудшая вероятность сыграет, и мое видение сбудется? «Джейн?» — я вздрогнула от неожиданности и скопившегося напряжения. «Что ты здесь делаешь? У тебя что-то стряслось?» Куратор подошел к нам и приветственно кивнул магистру Дивон, а после внимательно посмотрел на меня. «Могу я сесть с вами?» Ролан дождался согласия магистра и сел. «Джейн, ты чем-то взволнована? Я могу помочь?» «Вряд ли», — отозвалась я, понимая, что при Ролане точно ничего не расскажу. «На самом деле, Джейн, тебе не стоит зацикливаться на тревогах. Чем позитивнее ты смотришь на мир, тем светлее получаются видения», — подбодрила меня магистр. «Видения? Ты пойдешь в прорицатели?» — заинтересовался куратор. «Наверное». Я только вздохнула, понимая, что сама бы предпочла другое направление. «Уже и на боевку, и на призыв и подчинение согласна». «У Джейн выдающиеся способности», — похвалила меня Оливия Дивон. «Когда она научится ими пользоваться, станет прекрасным прорицателем или магом разума». «Ничего себе! Нечастый дар! Поздравляю!» «Спасибо», — я выдавила улыбку. Хотя в свете моих видений поздравления звучали сомнительно. «Джейн, ты же придешь завтра на игру?» — спросил Ролан. «Я, конечно, не прорицатель, но вижу, что тебе просто необходимо развеяться». «Обязательно сходи», — поддержал его магистр. «И не циклись на плохом». «Приду», — согласилась я. «Спасибо, Ролл. И вам, магистр». «Джейн, ты можешь обращаться ко мне всегда», — напомнил куратор и немного ревниво посмотрел на преподавательницу. «Я же говорил, что готов помочь любому из вас». «Хорошо, Ролан. Теперь я улыбнулась искренне. Начну с того, что завтра приду на игру». «Вот и отлично», — обрадовался куратор. «Вроде тогда всем пар хватает». «Так ведь Алекса не будет», — напомнила ему. «Зато буду я и тоже хочу поиграть», — подмигнул Ролл. На этом обеденный перерыв закончился. Куратор распрощался с нами и поспешил по своим делам. Мы с магистром вернулись в аудиторию. И я действительно чувствовала себя немного лучше, даже начала жалеть, что не поела. Следующую часть занятия мы изучали артефакты совершенно иного назначения, помогающие закрываться от менталистов и от прорицателей. Есть те, чье будущее нельзя увидеть. Король, члены королевской семьи, состав гражданского и магических советов, разные следователи, сотрудники магических ведомств. Это защищает их от покушений и разных манипуляций. «То есть простым смертным такие артефакты не положены?» Выступил кто? Разумеется, вечно недовольный всем Сантьяго. «Почему? Такие артефакты как раз имеются в свободной продаже», успокоила его магистр. «Стоят, конечно, прилично. Но если вы не хотите, чтобы ваше будущее стало кому-то известно хотя бы приблизительно, то можете купить и закрыться». «И от магов разума?» «И от них», — подтвердила магистр. «Такие артефакты изготавливаются в паре с магом-прорицателем или магом разума. Отсюда и более высокая стоимость. Если выберете артефакторский факультет, то в ходе обучения сами себе и изготовите. И вам практика, и студентам с факультета магии разума и прорицания». «Нет, мне проще купить», — скривился Сантьяго, наверняка вспомнив о своих успехах в артефакторике. «У четвертого курса можете заказать. Они как раз такой сейчас проходят», — подсказала преподавательница с улыбкой, глядя на южанина. Как ни странно, тот серьезно кивнул. «Правда, что ли, собрался покупать?» «Собираюсь», — подтвердил Сантьяго за ужином. «Не нравится мне, что кто-то может посмотреть мою судьбу. И от внушения тоже куплю». «Ой, да кому ты нужен?» — закатила глаза Лиенна. «Кому-то да нужен», — упрямо возразил южанин. Мы дружно посмеялись над Сантой, но он у нас непрошибаем. Мое настроение все еще не дотягивало до обычной отметки, но и совсем подавленным не было. На ужине я съела и свою порцию, и у Лии из тарелки овощи утащила. Подруга не возражала и смотрела на меня, как любящая мамочка на ребенка, которого, наконец, уговорили покушать. «Успокоительное нужно?» — поинтересовалась она, когда мы пришли в нашу комнату. «А давай!» — решилась я. «Если мое состояние влияет на видение, то стоило для начала успокоиться». Правда, этой ночью меня кошмары не мучили. И утром я готова была идти играть с одногруппниками, не переживая, что испорчу им день одним своим унылым видом. А после можно спокойно попробовать заглянуть в будущее еще раз.